Лучший из возможных миров. Двое мужчин молча сидели на скамьях в поезде, катившем сквозь декабрьский сумрак от одного полустанка в сельской местности к другому. Когда состав тронулся после 12-й остановки, старший из попутчиков негромко буркнул: «Придурок! Ох, придурок!» «Простите?» — сказал тот, что помоложе, и взглянул на своего визави поверх развернутого номера «Таймс». Старший мрачно мотнул головой. «Вы обратили внимание на того дурня? Вскочил, как ужаленный, и шасть за той дамочкой, от которой так и разит Шанелью». «А, за этой дамочкой?» Казалось, молодой человек пребывал в некоторой растерянности. Рассмеяться ему или рассердиться? Как-то раз я сам соскочил с поезда вслед за нею. Мужчина в возрасте фыркнул и прижмурился. Да и я тоже, 5 лет назад. Молодой человек уставился на попутчика с таким выражением лица, будто только что обрел друга в самом невероятном месте. А признайтесь, с вами случилось то же самое, когда вы дошли до края платформы? Возможно. Хотите еще что-то сказать? Ну, я был футок 20 от нее и быстро догонял, и тут вдруг к станции подкатывает автомобиль с ее мужем и кучей детишек. Хлоп, и она уже в машине. Мне осталась от нее только улыбка в воздухе, как от чеширского кота. Словом, она уехала, а до следующего поезда полчаса. Продрог до самых костей. Видит Бог, это меня кое-чему научило. «Ничему-то оно вас не научило», — сухо возразил мужчина в возрасте. «Кобели. Глупые кобели. Все мы и каждый из нас, вы, я и любой другой в штанах. Придурки с безусловными рефлексами, как у лабораторной лягушки. Кольни тут и дернется там». Мой дед говаривал, мужская доля в том, что широк в плечах, а в мозгах узок. Мудрый человек. С мужчинами все понятно. А вот что вы думаете об этой дамочке? Об этой женщине? Ну, она хочет оставаться в хорошей форме. Очевидно, у нее кровь веселее бежит по жилам, когда она снова и снова убеждается, что способна невинно пострелять глазами, и любой самец покорно спрыгнет за ней с поезда в ночь и холод. Неплохо устроилась, надо сказать. Создала себе лучшее из всех возможных миров. Муж, детишки, плюс сознание, что она та еще штучка и может 5 раз в неделю проехаться на поезде с неизменным результатом, который, в сущности, никому не вредит. Уж ей-то точно. А если приглядеться? Ничего в ней особенного. Внешность так себе. Правда, этот аромат... Вздор, — отрезал мужчина в возрасте. Это ничего не объясняет. Все сводится к одному. Она — особь женского пола. Все женщины женского пола, а все мужчины — грязные козлы. Пока вы не согласитесь с этим базовым фактом, так и будете до старости гадать, какие из ваших рецепторов повели вас за женщиной. Обонятельные, зрительные или еще какие. А если подойти с умом, то знание себя может хоть немного пособить в сомнительной ситуации. Но даже среди тех, кто понимает все важные и неоспоримые грубые истины, весьма немногие сохраняют жизненное равновесие. Спросите человека, счастлив ли он. А он незамедлительно подумает, что его спрашивают, удовлетворен ли он. Полное удовлетворение. Вот райское блаженство в сознании большинства людей. Я знавал лишь одного человека, который действительно обрел лучший из всех возможных миров, говоря вашими словами. «Вот так-так!» — оживленно воскликнул молодой человек, и его глаза загорелись. «Очень бы хотелось послушать о вашем знакомом. Надеюсь, у меня хватит времени на рассказ. Так вот, этот человек — самый счастливый кобель, самый беспечный жеребец сотворения мира. Имеет подружек всех возрастов и мастей, так сказать, в широком ассортименте и в любом количестве. Но вместе с тем никаких угрызений совести, никакого самоедства и ни малейшего чувства вины. А по ночам нет, чтобы ворочаться без сна и кусать себе локти от раскаяния. Спит себе, как ангелочек. Невероятно, — вклинился молодой человек. Вы знаете, так просто не бывает, чтобы и желудок набить, и запора не получить. Он умудрялся, умудряется и будет умудряться. Ни разу не дрогнул, ни разу не ощутил приступа моральной дурноты после ночи самых отчаянных интимных приключений. Преуспевающий бизнесмен имеет квартиру в лучшем районе Нью-Йорка, на таком этаже, что уличное движение не беспокоит. А на выходные он выбирается в свой загородный домик в Бакс-Каунти, у чистой речушки и в окружении ферм, за обитательницами которых он исправно охотится. Но сам я встретил его впервые именно в Нью-Йорке. Он только что женился, и я попал к нему на ужин. Молодая жена оказалась роскошной женщиной. Снежно-белые руки, сочные губы, ниже талии все подобающее широко, а выше подобающее пышно. Рог чувственного изобилия. Бочонок моченых яблок, с которым сладко коротать самую лютую зиму. Вот какие сравнения лезли в голову, когда я смотрел на новобрачную. Похоже, ее муж ощущал примерно то же, потому как, проходя мимо, он всякий раз легонько щипал свою суженую за зад. И вот когда в полночь я прощался с ними в прихожей, я едва-едва удержался от того, чтобы не хлопнуть ее по аппетитному крупу, как знаток чистокровную кобылку. Уже и руку занес. Истинно благовоспитанный человек просто не мог не отдать должное этой части ее тела. Когда я ввалился в лифт, меня качало, и я хохотал. «Эк, мастерски вы описали!» — тяжело дыша, возбужденно произнес молодой человек. «Пописываю рекламные проспекты», — сообщил его собеседник. «Но продолжим. С этим Смитом, назовем его так. Я встретился опять недели через две. По чистой случайности, я был приглашен приятелем на загородную вечеринку в Бакс-Каунте. Приезжаю туда, и, как вы думаете, в чей дом? В дом того самого Смита. И в центре гостиной стоит черноволосая итальянская красавица. Этакая гибкая пантера, трепещущая ночь, облитая лунным светом. Вся загар, румянец, охры и умбра и прочие краски благодатной плодоносной осени. В гомоне голосов я не расслышал ее имени, а чуть позже застаю ее в одной из комнат вместе со Смитом, и он жмет ее, как спелую и сочную октябрьскую виноградную гроздь, вобравшую в себя все летнее солнце. «Ах ты, кретин несчастный!» — подумал я. «Ах ты, счастливчик чертов! Жена в городе, любовница в пригороде. У этого типчика не один виноградник, и из каждого он снимает урожай. Ну и все такое. Короче, снимаю шляпу. Однако смотреть дольше мне на этот праздник давки винограда совсем не хотелось, и я незаметненько ретировался с порога. От ваших рассказов дыхание спирает», — сказал молодой человек и попытался опустить окно. «Да не перебивайте», — огрызнулся мужчина в возрасте. «На чем, бишь, я остановился?» «Как виноград по осени давит». «Ах, да. Так вот, когда гости на той вечеринке разошлись по группкам, я таки узнал имя итальянской красавицы — миссис Смит». «Стало быть, он снова женился?» «Едва ли. Двух недель маловато на развод и брак». Хотя я и был предельно ошарашен, но соображал быстро. У Смита не иначе, как два круга друзей. Одни знают только его городскую жену, другие — только эту любовницу, которую он называет своей супругой. Смит слишком умен, чтобы позволить себе двоеженство. Иного ответа у меня не было. Загадка, да и только. «Продолжайте, продолжайте!» — с лихорадочным интересом воскликнул молодой попутчик. Поздно вечером после вечеринки на станцию меня отвозил сам Смит. Веселый и на взводе. По дороге он вдруг спросил: «Ну и как вам мои жены?» «Жены?» — ахнул я. «Во множественном числе?» «Во множественном, черт побери. У меня их было штук 20 за последние 3 года. И одна другой лучше. Да-да, 20. Можете сами пересчитать. Вот, глядите». Тут мы как раз остановились возле станции, и он вынимает из кармана пухлый фотоальбомчик. Протягивает мне этот альбом, смотрит на мое вытянувшееся лицо и говорит со смехом. «Это не то, что вы подумали. Я не синяя борода, и на моем чердаке не хранятся среди разного хлама скелеты моих бывших жен. Смотрите!» Я пролистнул альбом, и женщины задвигались, как фигурки в мультфильме. Блондинки, брюнетки, рыжие, красотки, дурнушки, простушки, сложнушки, а некоторые — полная экзотика. У одних взгляд умудренных фурий, у других — вид домашних лапочек. Некоторые хмурятся, а некоторые улыбаются. Пробежался я по лицам. Эффект гипнотический. А потом меня вдруг как ударило. Есть во всех этих лицах что-то общее. Ничего не понимаю. «Слушайте, Смит», — пробормотал я, — «для стольких жен нужно иметь уйму денег». «Про уйму денег — это вы пальцем в небо. Вы получше приглядитесь». Я снова пролистал альбом. Теперь медленно. И тут до меня дошло. «Стало быть», — сказал я, — «та миссис Смит, красавица-итальянка, которую я видел давеча, она-то и есть единственная миссис Смит? Но ее же я видел 2 недели назад в вашей нью-йоркской квартире. И нью-йоркская миссис Смит тоже является единственной миссис Смит. Логично предположить, что существуют не 2 женщины, а только 1». «Совершенно верно», — вскричал Смит, довольный моими дедуктивными способностями. «Бред собачий!» — возмутился я. «Ошибаетесь!» — горячо возразил Смит. «Моя жена — настоящее чудо! Когда мы познакомились, она была одной из лучших актрис, хоть и не на Бродвее, но в достойном театре. Истинный эгоист! Я потребовал под угрозой разрыва, чтобы она оставила сцену. Безумие страсти уже несло нас по кочкам, и вот левица подмостков, хлопнув дверью, покидает театр навсегда». Ибо любовь превратила ее в домашнюю кошечку. 6 месяцев после свадьбы прошли как в угаре, что-то вроде непрерывного землетрясения. Ну а потом, ведь я, как ни крути, по природе своей мерзавец, начал я поглядывать на других женщин. Мелькает-то их кругом много. Жена, конечно, заметила, что я закосил глазом. Тем временем и я заметил кое-что. С какой тоской она посматривает на театральные афиши. По утрам застаю ее в слезах с «Нью-Йорк Таймс», открытой на странице, где помещены рецензии на вчерашние премьеры. Черт побери, каким же образом могут благополучно сосуществовать 2 столь одержимых карьериста? Она — профессиональная актриса, я — профессиональный бабник, и оба стремимся в своем деле к совершенству. «В один прекрасный вечер», — продолжал Смит, — «я заприметил на улице весьма аппетитную цыпочку. И почти в то же мгновение ветер взметнул обрывок театральной афиши и облепил им щиколотку идущей рядом жены. Эти 2 события, проигранные случаем в течение 1 секунды, были как удар молнии, который расщепляет скалу и открывает путь водам подземного источника. Жена судорожно вцепилась в мой локоть. Разве не была она актрисой? Она ведь актриса. Так, стало быть, ей и карты в руки. Словом, она приказала мне убраться из дому на сутки, а сама занялась какими-то спешными и грандиозными приготовлениями. Когда на следующий вечер я в сумерках вернулся в нашу квартиру, жены и след простыл. Однако в гостиной меня ожидала незнакомая темноволосая мексиканка. Она представилась подругой моей жены и, не мешкая, со всей латинской страстью накинулась на меня, да так, что у меня ребра затрещали. Можно ли устоять, когда тебе с таким пылом кусают уши? Но тут меня вдруг охватило подозрение. Освобождаюсь я из ее объятий и говорю: «Погоди-ка, а ты часом не...» «Да ведь это же моя женушка». И ну оба хохотать, да так, что на пол повалились. «Все правильно, это была моя законная супруга, только с другим макияжем, с другой прической и другим цветом волос. Она изменила осанку и поработала над голосом». «Ах ты моя актриса!» — восхитился я. «Твоя актриса в театре 1 зрителя», — со смехом подтвердила жена. «Только скажи, какую женщину ты хочешь, и я стану ею? Хочешь Кармен? Изволь, буду Кармен. Хочешь Валькирию Брунгильду? Без проблем. Я скрупулезно изучу образ, войду в него и сыграю кого угодно. А когда тебе надоест, я создам новую героиню. Я записалась в танцевальную академию. Меня научат сидеть и стоять на разный манер. Я освою 1000 разных походок. Я возобновлю уроки театральной речи и овладею сотней разных голосов. Я изучу восточное единоборство. Я буду брать уроки хороших манер для особ королевской крови. «Боже правый!» — вскричал я. «А что я смогу дать тебе взамен?» «Это», — ответила она и со смехом повалила на постель. «Одним словом», — продолжил Смит, — «с тех пор я прожил десятки жизней и побывал в шкуре десятков мужчин. Бесчисленные фантазии явились мне в осязаемом облике женщин всех цветов, всех статей, всех темпераментов. Моя жена в нашей квартире обрела сцену, а во мне — благодарную публику. И тем самым исполнилось ее желание стать величайшей актрисой во всей стране. Скажете, один человек не публика? Ошибаетесь. Один такой зритель, как я, стоит 1000». Такой взыскательный, такой капризный, с изменчивым вкусом и с бесконечным умением искренне восторгаться. К тому же моя ненасытная потребность в разнообразии великолепно совпадает с ее гениальной способностью быть разнообразной. Таким образом, я как бы на коротком поводке и одновременно совершенно свободен. Я верен жене и изменяю ей на каждом шагу. Любя ее, я люблю через нее всех остальных женщин. Дружище, разве это не самый прекрасный из существующих миров? Разве можно создать себе мир прекраснее моего? Некоторое время в купе поезда было молчание. Поезд погромыхивал, спеша через декабрьские сумерки. История была рассказана, оба собеседника, молодой и постарше, разом задумались. Наконец молодой человек возбужденно сглотнул и восторженно закивал. «Ваш друг Смит разрешил-таки проблему?» — воскликнул он. «Это уж точно!» «Да, разрешил». В молодом человеке, похоже, происходила некая внутренняя борьба, которая закончилась тем, что он улыбнулся и сказал. «У меня тоже есть один интересный друг. В похожей ситуации, но с ним совсем иначе. Позвольте мне называть его Куиллан». «Пожалуйста», — сказал мужчина постарше. «Только будьте кратки, скоро моя остановка». Однажды вечером я увидел Куиллана в баре с одной рыжеволосой красоткой. Торопливо начал молодой человек. До того хороша, что толпа расступалась перед ней, как воды перед Моисеем. «Какая женщина!» — подумал я. «От одного взгляда на нее бурлит кровь, и голова идет кругом». Недели позже я увидел Куиллана в Гринвиче. Рядом с ним была приземистая, бесцветная толстушка, судя по всему, его ровесница, тоже года 32 или 33, но из тех дамочек, что блекнут исключительно рано. Англичане про таких говорят «мордоворот». Носастая коротышка с короткими ногами, одежда мешком, никакого марафета, тиха как мышка, повисла у Куиллана на руке и семенит молчком. «Ха-ха», — подумал я, — «вот его женушка-простушка, готовая целовать землю, по которой ходит муж. Зато по вечерам он прогуливается с невероятной рыжеволосой красоткой, похожей на андроида, сделанного на заказ». «Да», — подумалось мне, — «в жизни много и грустного, и досадного, и я пошел дальше своей дорогой. Проходит месяц, опять встречаю Куиллана. Он как раз собирался нырнуть в темный зев Макдугал-стрит, но тут заметил меня». «Ах ты, Господи!» — тихонько вскрикнул он, и на лбу у него выступила испарина. «Только не выдавай меня, умоляю! Жена не должна узнать!» Когда я собирался торжественно поклясться, что буду нем, как могила, из окна сверху Куиллана окликнул женский голос. Я поднял глаза, и челюсть у меня отвисла. В окне я увидел ту невзрачную, рано поблекшую коротышку. И тут я сложил 2 и 2 и понял, что к чему. Та ослепительно прекрасная рыжеволосая красавица была его жена, мастерица танцевать, петь, живая и умная собеседница с уверенным громким голосом, тысячерукая богиня Шива, способная украсить спальню короля. И, несмотря на все это, как ни странно, она утомляла. 2 дня в неделю мой друг Куиллан снимал эту комнатку в сомнительном квартале. Там он мог посидеть в тишине и покое со своей серой, бессловесной мышкой, прогуляться по плохо освещенным улочкам с домашней, уютной бабенкой без претензий. Я в растерянности переводил взгляд с Куилана на его любовницу и обратно. Потом меня окатила волна сочувствия и понимания. Я горячо пожал ему руку и сказал: «Чтоб мне сдохнуть, если я хоть слово». В последний раз я видел Куилана с его подругой в кафе. Они мирно сидели за столиком и жевали сандвичи, молча, ласково поглядывая друг на друга. Если хорошенько подумать, он тоже создал себе особый мир, и тоже наилучший из возможных. Вагон слегка тряхнуло. После гудка поезд стал притормаживать. Оба мужчины разом встали, потом замерли и с удивлением уставились друг на друга и одновременно спросили: «Как? Вы разве здесь выходите?» Оба утвердительно кивнули и улыбнулись. Когда поезд остановился, они молча спустились на перрон в зябкий декабрьский вечер. С чувством обменялись прощальным рукопожатием. «Ну, передавайте привет мистеру Смиту, а вы и мистеру Куилану». Почти одновременно из противоположных концов платформы раздались два автомобильных гудка. С одной стороны стояла машина со слепительно красивой женщиной. И с другой стояла машина со слепительно красивой женщиной. Попутчики поглядели сперва налево, потом направо, и оба направились в разные концы платформы, каждый к своей женщине. Шагов через 10 бывшие попутчики замедлили шаг и оглянулись. Тому и другому с озорным любопытством школьника хотелось еще раз взглянуть на даму, поджидавшую недавнего собеседника. «Хотел бы я знать», — подумал мужчина в возрасте, — «кто она ему?» «Занятно бы узнать», — подумал молодой человек, — «кем приходится ему эта женщина?» Но мешкать дольше было неудобно. Оба ускорили шаг. Вскоре два пистолетных выстрела захлопнутых дверей завершили сцену. Машины уехали, платформа опустела. И холодный декабрь проворно закрыл ее снежным занавесом.